По субботам и под праздники театры запирались. Надежда Васильевна все вечера проводила с Опочининым. Это были их лучшие часы. Он садился в своем кресле у камина, вытянув к огню изящно обутые ноги. Он пил чай из своей чашки. Ему подавали его трубку. У Надежды Васильевны только ему разрешалось курить. И Опочинин это ценил. В его шумной пестрой жизни, полной банальных речей и ненужных отношений, неизбежных условностей и официальных знакомств, давно надоевших связей и показной дружбы, в этой светской жизни, где он изнемогал как странник в пустыне, интимный уголок утопящегося камина являлся оазисом, к которому стремились все его мысли, куда он приносил непогасшие порывы души, не желавшей стариться, где он хотел нравиться, пленять, быть молодым, красивым, страстным, вопреки неумолимым законам неизбежности, где он забывал, что он глава губернии, лицо ответственное и связанное по рукам и ногам всевозможными отношениями, где он отрекался от себя, от старящейся жены, от взрослой дочери, даже от любимицы Мерлетты, где, словом, он переставал быть самим собой. Его любовь и ее страсть ткали волшебные узоры сказки, вписывали яркие страницы романа в скучную книгу жизни. Она ходила рядом, грациозная, гибкая, шурша накрахмаленными юбками, скрипя шелком лифа, всегда нарядная, всегда желающая нравиться. Она при нем подтягивалась вся внутренне и внешне, следила за каждым своим движением, за каждой фразой. Она не позволяла себе ни одного резкого слова, ни одного вульгарного выражения, которые так часто непроизвольно срывались у нее за кулисами или в актерской среде. Она не уставала восхищаться его породистым лицом, его маленькими руками, его холеными ногтями, его манерой говорить и двигаться. Как в Хованском, она ценила в нем породу. Сама она мало говорила, заставляя его рассказывать. Он охотно делился с нею впечатлениями дня. А часто она ничего не слышала. Она слушала только его голос. Он предавался воспоминаниям. Он говорил ей о придворных связях, передавал придворные анекдоты и сплетни, давал блестящие характеристики всех известных лиц. Он незаметно для себя импровизировал, увлекался, создавал никогда не бывший роман. Он кокетничал и в этих воспоминаниях. Это было его своеобразное, дорогое ему творчество. Но больше всего Надежда Васильевна ценила его молчание. Обнявшись, сидели они на диванчике перед гаснувшим камином. В расстегнутом мундире тугой воротник так больно подпирал шею, он полулежал, прислонившись головой к ее плечу. Ее рука трепетно гладила его редеющие волосы, его еще гладкое лицо, их души сливались в сладком чувстве смутной печали. И не хотелось говорить. Вспыхивали беглые мысли, гасли внезапные желания, реяли неясные грезы. Это был сон души, это была поэзия. А сладкая печаль росла, и души тонули в этой безбрежной тоске, как волны вставали и падали вновь призраки воспоминаний. Все было и ушло, уйдет и это, гаснут уголья в золе, погаснет и счастье. И точно прочитав один в душе другого, во внезапном порыве страсти они сливались в объятия, прижав уста к устам. Но не было здесь чувственности и сладострастия. Это был инстинктивный порыв смертного к бессмертию. Это был страстный протест против неизбежного и неумолимого. Это была жажда забвения, тоска о вечности. Как долго жила в них память об этих минутах. Через суету житейского базара они оба благоговейно несли в сердце эти воспоминания, ревниво дрожа над ними, чувствуя себя крёзами.